«Так», — после минутного молчания, заставившего меня тревожно застыть, промолвил Аркуэнон. «Перевожу. Ты переспала со своим напарником, когда вы были вдвоем в командировке, так?» «Угу», — буркнула я, доставая из пачки еще одну глаурунжину. «И чего же ты хочешь теперь от меня, милая сестрица? Чтобы я по праву чести и долго стряхнул пыль с ножен своего меча и наказал коварного соблазнителя и растлителя девиц?» Я похолодела, запнулась и выпалила. «Нет, все не так. Он не виноват, я сама. И потом, братец, я ведь уже, понимаешь, в общем, я уже девицей не была и... Да я вообще-то в курсе». Арк издевался, теперь до меня наконец-то дошло. «Кто, по-твоему, подложил тебе это веселое белокурое создание, с которым ты так увлеченно мстила своему помешанному на древних традициях зашоренному и костному семейству?» «Что?» — я вздохнулась. «То есть как? Балрак, это был заговор, что ли? Так кто же именно?» «Да мы с Ауданом и подложили», — братец хрюкнул, «пока ты, радость моя, не успела выбрать более радикальный способ мести. Так что да, это был заговор». «Ах вы!» — слов банально не нашлось. «Ну, Балрак вас! Родители знали?» «Не-а», — Арк фыркнул. «Зачем? В их отсутствие ответственность за честь девы ложится на ближайших родичей. Ты сама знаешь». «Вот поэтому, дорогая, ты и звонишь мне в ночи». «А...» Я не нашлась с достойным ответом и в итоге созналась. «Ну, да». «Ну тогда давай, блудница, кайся», — хмыкнул брат. «Выкладывай, сестрица». Ну, я и выложила. Практически все, опустив только некоторые подробности, которые уж точно никого не касались. И замолчала, почти не дыша в ожидании вердикта. «Да уж», — немного помолчав, промолвил Арк. «Весьма... занимательная история. И чего же ты теперь ждешь от меня, благородная сестра моя? Прощение или благословение, а?» «Ну, ясно. Я так понимаю, ты намерена продолжать эти предусудительные занятия?» «Я его люблю», — мрачно напомнил я. «Ты не забыл?» «А какой отменный способ ты выбрала, чтобы дать ему это понять?» «Нет, он точно издевается. Честное слово, неудивительно, что некто, не имеющий врожденного иммунитета или хотя бы прививки в виде общения с нашим славным и здравомыслящим семейством, принял твои нежные чувства за чистую и незамутненную ненависть». «Нет, ну а как еще я должна была себя вести?» — возмутилась я. «Можно подумать, у меня был выбор». «Ноул, сердце мое, ты опять забываешь», — братец вздохнул. «Забываешь, что твой избранник еще недостаточно хорошо тебя знает, чтобы сходу расшифровывать все твои намеки и разбираться в твоих запутанных мотивах. Ему можно только посочувствовать. Характер у тебя покруче, чем у нашей нежной мамочки». «Да ну, так уж и круче», — усомнилась я. «Точно!» — Арк ухмыльнулся в трубку так, что я это услышала. «Не сомневайся. Там, где мать вспыхивает сразу, ты сперва долго-долго копишь в себе злость и обиду, а потом взрываешься и бьешь. В самый неподходящий момент. Разве не так? Внезапно, убийственно и предпочтительно в спину». «А память у меня хорошая», — я вздохнула. «Пожалуй, так. Да, многое можно объяснить наведенным безумием, да только... Только в этом безумии было гораздо больше от тебя самой, чем хотелось бы признавать? Вот так, моя милая сестричка. Ты совершенно уверена, что твой возлюбленный не спятит после недели с тобой наедине, а? Мне Ренрандир понравился, и не хотелось бы обрекать его на столь страшную участь. Он и сам псих не хуже меня. Куда уж дальше. Скорее, это я с ним с ума сойду». «Но, брат, я хочу именно этого, синеглазого и сумрачного». «Так ты все-таки желаешь братнего благословения?» Аркуэнон хмыкнул. «И когда же нам ждать сватов?» «Не благословения, не вмешательства, вот и все, что мне нужно. Считай, что я поставила семью в известность, по крайней мере, часть семьи. Маме расскажем?» «Издеваешься? Хочешь, чтобы я навеки отвратилась от малейшего желания даже слышать об Эрине, не то что видеть его?» «Не, не хочу. Мамин энтузиазм в таких вещах – вещь абсолютно противопоказанная для влюбленных. Нет, вернее, способа охладить. Уж я-то знаю». Я сочувственно вздохнула. Все мои братья уже неоднократно испытывали на собственной шкуре то, чего я так боялась – мамину заботу об их личной жизни. Наша матушка хороша всем, кроме одного. Она всегда и во всем права. Она же мама, ей виднее, что нужно для ее детей. А если дети против – что ж, перетерпят, перебесятся и смирятся. Я хотела позвонить папе, я вздохнула снова, рассказать ему. Но он, наверное, опять в командировке. «Ага, насчет сватов ты так и не ответила». «Вряд ли, брат, во всяком случае, пока». «Ты не хочешь замуж, сестра моя?» Арк веселился уже в открытую. «Тебя ли я слышу? А как же семейная честь?» «А мы не будем кричать на каждом углу о своих отношениях». «Нет, Арк, не хочу. Я хочу быть с ним, спать с ним, работать с ним. Но замуж? Лет через 200, пожалуй, не раньше. А что до семейной чести, с ней все нормально. Я тебя уведомила, так? Значит, традиции соблюдены. Духи предков от души матерят тебя в чертогах за такую трактовку древних законов, так и знай». «Но, сестра», — Аркуин он посерьезнел, — «помни, пожалуйста, если он тебя обидит, за Нолвендетта Урендилиан, леди Анарелла Теони, есть кому вступиться». «Помню», — торжественно заверила я. «Вот и славно. Еще один совет напоследок, и я иду спать». «Да?» «Сестричка», — Арк хихикнул, и, надо заметить, весьма похабно, «в следующий раз ты лучше трусики снимай сама и заранее». «Что?» — я опешила и чуть не выронила трубку. «А то самое! Ты уж поверь моему опыту, ага! При вашем обоюдном темпераменте ты рискуешь и вовсе остаться без белья». «Ах ты! Приятных снов, Нол!» — хрюкнул любимый братец и отключился, прежде чем я подобрала достойный ответ на эту возмутительную пошлость.